Глава 4. Поздний посетитель. Ясное холодное утро в начале января. На обледенелых крышах и в замерзших придорожных канавах вспыхивают отблески лучей немощного солнца. Резкий воздух окрашивает в красный цвет носы пробегающих прохожих, вынужденных непрерывно подниматься и спускаться с тротуаров, перегороженных открытыми воротами. На улице Де-Ла-Луа царит оживление. Экипажей, правда, немного. Только три кареты около дверей портного Леруа и наемный фиакр у северной гостиницы, его соседки. Но мелкие торговцы проявляют невероятную активность. Какой-то мужчина гнусавым голосом предлагает хворост, связки которого он везет в тачке. За ним старуха в синем шерстяном платке тащит большое ведро, выкрикивая «крупный чернослив, сладкий чернослив». На противоположном тротуаре хорошенькая девушка в красно-желтом клетчатом платье взывает «жареные каштаны», в то время как примостившийся рядом с нею маленький точильщик точит ножи ожидающему с недовольной миной слуге. Выйдя от Леруа, Марианна остановилась, чтобы подышать свежим воздухом. В салонах знаменитого портного, где ни на минуту не затихало оживление, было очень душно. К тому же ей пришлась по сердцу пестрая, бодрящая атмосфера парижских улиц с их бесчисленными прохожими, богатыми и бедными, с сотнями мелких ремесленников, демонстрировавших на месте свое искусство. Она улыбнулась проходившему, насвистывая со своим сундуком маленькому трубочисту, и тот сразу засвистал громко, даже восторженно, бесцеремонно разглядывая девушку. В то время как сопровождавшая Марианну камеристка Фанни передавала кучеру их кареты большую розовую картонку, Марианна вынула из редикюля список поручений, которым ее снабдила госпожа де Талейран. Итак, она уже побывала у мадам Бонжур за набором набитого цветами тюля, у сапожника Жака, у ювелира Нито, чтобы заменить в наручном украшении два камня на гигантскую бирюзу, особенно любимую княгиней, затем у Леруа, посмотреть, как идут дела с бальным нарядом, в котором княгиня должна быть 18-го у маршала Бертье, князя Невшательского. Она с удовлетворением отметила, что ей осталось посетить только у королевы Испании, чтобы поторопить с окончанием горностаевого палантина, который ее хозяйка с нетерпением ждала, и, наконец, почтамт — отправить письмо. Марианна улыбнулась, вспомнив, с каким таинственным видом мадам де Талейран передала ей это сильно надушенное, но без обратного адреса письмо, которое отправится по трудным дорогам Франции к подножию Юрских гор, чтобы немного утешить в изгнании красавца-герцога де Сан-Карлос, виновного в нашумевшем приключении с хозяйкой замка де Валенсей, где он гостил. Марианну позабавило и даже немного растрогало, что она стала вестницей любви. Прежде всего, это было доказательством доверия, которое княгиня питала к ней. Сложив листок, Марианна хотела подняться в карету, где уже ждала Фанни, а кучер держал дверцу открытой, когда почувствовала легкое прикосновение к руке и услышала веселый голос: «Привет, мамзель! Вы меня узнаете?» «Конечно. Вы Грак, Ганнибал, пьешь, верно?» «Верно», — с восхищенным видом сказал мальчик. «Счастлив снова увидеть вас, мамзель!» Марианна не могла удержаться от смеха при виде ладной фигурки, торчащей из-под синей каскетки рыжей шевелюры и большого красного зонтика юного рассыльного. Ведь это он первый встретил ее в Париже, и она ощутила радость при его появлении. Видя, что она смеется, Грак Ганнибал не заставил себя ждать и какое-то время они, к величайшему изумлению кучера, смеясь, разглядывали друг друга. «А что вы тут делаете?» — спросила Марианна. «Что, как видите, работаю. Я было засомневался, прежде чем к вам подойти. У вас роскошная карета, да и одеты вы так шикарно». Его взгляд задержался на темно-зеленой бархатной душегрейке, подбитой и отороченной светлым мехом, и шляпке в виде конфедератки, обшитой золотым галуном. Только, понизив голос, закончил он: «С вами надо было обязательно поговорить». В глазах Гракха Ганнибала промелькнуло что-то, убедившее Марианну, что дело серьезное, и она увлекла его от кареты в тень дверей Леруа. «Так в чем дело?» Мальчик огляделся по сторонам, особенно всматриваясь в то место, где улица сходилась с бульваром. «Вы видите тот гроб, что стоит на углу перед магазином «Птит Женет»?» «Гроб? О, Господи, да фиакр же! Видите его?» «Конечно, ну и что?» «В нем сидит супчик, который следит за вами с самого утра. Не знаю, как выглядит его рожа. Я видел только, что воротник у него поднят до ушей, а шляпа надвинута на нос». «Он следил за мной? Вы уверены?» — спросила Марианна, чувствуя неприятную слабость. «Почему вы так думаете?» «Тьфу! Да ведь я тоже следую за вами с самого утра. Я узнал вас, когда вы входили к толстухе Бонжур, торговке тюлем и кружевами. Я поджидал вас, только не смел заговорить. Тогда я отправился за вами. Я хотел узнать, где вы живете», — добавил он, так густо покраснев, что Марианна, несмотря на беспокойство, не могла удержаться от улыбки. «И я погнался за вашими лошадьми. А не подумайте, что мне пришлось здорово бежать. На парижских улицах задержек хватает. Мы были вместе у Жака, затем у Нито и, наконец, здесь. При этом я засек черный гроб, который приклеился к вашей, в общем, сзади». «Но вы... А вас он не заметил?» Грак Ганнибал пожал плечами. «А кто же обращает внимание на рассыльного? Сколько их в Париже, вы знаете? И все на одно лицо». «А что до этого типа в гробу? Если мне не верите, можете сами легко убедиться». «Как? У вас еще есть дела? Или вы уже возвращаетесь? Мне надо у королевы Испании и на почтамт, а затем домой». «Тогда вам нетрудно будет получше понаблюдать. С такими глазищами, как у вас, все заметишь», — заключил он, покраснев еще гуще, чем в первый раз. «Впрочем, я по-прежнему буду вас эскортировать. Только если вы соизволите сообщить мне, где вы живете, потому что если это Отей или Вожерар...» Марианна поняла по его красноречивой мимике, что в таком случае его ноги требуют снисхождения. «Я живу на Рю де Варен, у князя де Талейрана, у князя де... Ого! Теперь меня не удивляет, что за вами следят. У хромого дьявола всегда творят темные делишки. Тогда это может быть ищейка Фуше. Скажите...» — с обеспокоенным видом спросил он. «Вы... по крайней мере, хоть не родня ему?» «Вы имеете в виду родство с дьяволом?» «Нет, успокойтесь. Я только лектриса, княгиня». «Так-то оно лучше. Но тогда я не пойму, почему вы заинтересовали министра полиции?» Марианна понимала еще меньше, ибо она, хотя и неохотно, но регулярно, каждое утро передавала с лакеем Флоке очередной рапорт. Тем более надо было убедиться в справедливости наблюдения рассыльного. «Я последую вашему совету», — сказала она ему, — «и присмотрюсь, действительно ли из этой кареты наблюдают за мной. В любом случае, благодарю за предупреждение. Вы придете как-нибудь повидаться со мной?» «У князя? И думать нечего. В таком доме Я дальше привратника не пролезу. Однако отправляйтесь. Если уж прижмет, я знаю, как вас найти. Только скажите ваше имя на случай, если мне надо будет вам что-нибудь передать. Я умею писать. Вы знаете? — добавил он с гордостью. — Великолепно. Меня зовут мадемуазель Малерус. На лице мальчика ясно можно было прочитать разочарование. И все. Из всех неподходящих имен это самое неподходящее. Вы бы свободно потянули на Конде или Монмуранси. Ладно, это дело наживное. До скорого, мамзель. Игрок-каннибал, надвинув каскетку на рыжие волосы, с зонтиком под мышкой и руками в карманах, насвистывая, удалился, оставляя Марианну немного не в себе от услышанного. Медленно возвращаясь назад, она посматривала на стоявшую перед Пти-Джанет карету. Тот, кто сидел в ней, не мог видеть ее, разговаривающей с рассыльным в углублении двери. Он мог предположить, что она вошла к Леруа, забыв там что-нибудь, а мальчик позвал ее туда. Как ни в чем не бывало, она поднялась в карету, и пока Фанни укутывала ей ноги меховой полостью, бросила кучеру Ламберу. — А теперь ку королевы Испании. — Слушаюсь, мадемуазель. Элегантная двухместная карета, запряженная великолепными ирландскими рысаками, проехала мимо стоящего фиакра, в глубине которого Марианна заметила неопределенную темную фигуру, повернула на углу у кафе «Данжес» и углубилась под деревья итальянского бульвара. Марианна немного выждала, затем обернулась, как раз вовремя, чтобы увидеть выезжающий на бульвар черный фиакр. Когда карета остановилась возле знаменитого мехового магазина, Марианна снова оглянулась и увидела фиакр, пристраивающийся позади большой повозки меховщика. Она еще заметила своего преследователя у почтамта, и когда ее упряжка прибыла, наконец, на Рю-де-Варен, черный фиакр по-прежнему находился в поле ее зрения. «Не нравится мне это», — подумала Марианна в то время, пока Жо Рис, портье особняка, открывал ворот перед лошадьми. «Кто эти люди? И почему они следят за мной?» У нее не было другого способа узнать это, кроме сообщения о происшедшем в очередном рапорте. Если слежка велась с благословения Фуше, он ничего не предпримет. Если же человек в черном фиакре не из его людей, он, безусловно, даст звезде какие-нибудь указания. Немного успокоенная таким решением, Марианна вышла из кареты и, предоставив Фанни заниматься пакетами, вошла в просторный вестибюль и направилась к мраморной лестнице, чтобы пойти сделать отчет о своей утренней прогулке. Она торопилась, потому что через несколько минут должен был прийти на очередной урок господин Коссек. Эти уроки постепенно стали главным содержанием ее жизни. Она зажгла своим энтузиазмом и престарелого метра и прилагала максимум усилий, чтобы поскорее добиться свободы. Но едва она ступила на первую ступеньку, как Куртиат, камердинер князя, остановил ее. Его светлейшее сиятельство ожидает мадемуазель в своем кабинете, — сказал он ей, никогда не изменявшим ему размеренным тоном, являвшимся неотъемлемой частью образцового слуги, которым являлся Куртиат. После почти 30-летней службы у князя он стал кое в чем походить на него, позаимствовав даже его некоторые невинные причуды. В доме Куртиат занимался только особый князя, и среди особых слуг, которые побаивались, но и уважали его, был облечен властью, подобно серому кардиналу. Поэтому мнимая мадемуазель Малерус посмотрела на него настороженно. Его сиятельство, вы хотите сказать, князь? Его светлейшее сиятельство, С нажимом повторил Куртиат, кланяясь и слегка поджав губы, что означало осуждение подобного неуважения. «Они изволили поручить мне передать мадемуазель, что они ждут ее, когда она вернется. Прошу, мадемуазель, следовать за мной». Подавив движение недовольства, при мысли об уроке пения Марианна пошла за слугой до дверей кабинета, знакомого ей значительно лучше, чем Талейран мог предполагать. Куртиат осторожно постучал, вошел и доложил: «Мадемуазель Малерус, монсеньор». «Пусть войдет, Куртиат. А вы отправляетесь предупредить мадам де Перегор, что я буду иметь честь приветствовать ее около 5 часов. При появлении девушки, сидевшей за рабочим столом, Талейран встал для короткого приветствия, затем снова опустился, знаком приглашая гостью располагаться. Верный своей привычке, он был одет в черное, а сверкавший на его фраке орден святого Георгия напомнил Марианне, что он сегодня завтракал со старым князем Куракином, русским послом. На углу стола в старинной алебастровой вазе раскрывали свои лепестки восхитительные темно-красные, почти черные розы, не издававшие, однако, никакого запаха. А в комнате ощущался легкий аромат вербены, так любимый Талейраном. Луч солнца оживлял обстановку, лишая ее обычной строгости и делая более мягкой и интимной. Присев на краешек стула, Марианна едва смела дышать в тишине, нарушаемой только легким поскрипыванием пера князя по бумаге. Когда письмо было закончено, Талейран небрежно бросил перо и поднял бесцветные глаза на девушку. Выражение их было холодным и загадочным, и Марианна неизвестно почему ощутила беспокойство. «Похоже, что госпожа графиня де Перегор питает к вам большое доверие, мадемуазель Малерус. Немалый успех, вы знаете. Каким волшебством вы воспользовались, чтобы выиграть подобную баталию? Иначе это и не назовешь. Госпожа де Перегор слишком молода, чтобы быть двуличной. Может быть, ваш голос?» «Возможно, монсеньор. Но я так не думаю. Просто я говорю по-немецки. Госпожа графиня чувствительна не к моему голосу, а к звукам родной речи». «Охотно верю. Мне кажется, вы знаете многие языки. 4, монсеньор, не считая французского. Черт возьми! Там знают толк в науках. В Бретане. Никогда не подумал бы. Впрочем, это побуждает меня предложить вам, если вы согласитесь, место временного секретаря. Вы могли бы быть мне полезной для перевода некоторых писем, а княгиня охотно одолжит вас мне». Предложение оказалось совершенно неожиданным. Марианна почувствовала, как волна крови залила ее щеки. То, что предлагал ей Талейран, было невозможным. Если бы она стала его секретарем, Фуше немедленно узнал бы об этом и, осчастливленный подобной удачей, тут же потребовал бы более подробные и интересные донесения. Однако Марианна действительно ни за какую цену не хотела выходить за рамки светских сплетен и описания незначительных мелочей в доме, где она нашла приют. Фуше довольствовался этим, пусть бы так было и дальше. Если же она будет допущена к корреспонденции князя, он потребует большего, и тогда Марианна вынужденно станет тем, чем она не хотела и не собиралась быть — настоящей шпионкой. Она встала. «Монсеньор, — сказала она, — я благодарна за честь, оказанную мне вашим сиятельством, но не могу согласиться». «Каковы причины?» — сухо спросил Талейран. «Я просто чувствую себя неспособной. Ваше сиятельство, государственный деятель, дипломат, я приехала, из моей провинции совершенно не в состоянии заниматься почтой подобной важности. Кроме того, мой почерк... А, по-моему, вы пишете прекрасно. Хотя бы судя по этому... Он взял из ящика несколько листов бумаги, и Марианна с ужасом увидела, что в его руке подрагивает ее рапорт, который она утром передала Флоке. Девушка поняла, что она погибла. На мгновение стены и мебель поплыли у нее перед глазами, и Марианне показалось, что все рушится, а бронзовая люстра падает ей на голову. Но она была слишком здравомыслящей, чтобы сломаться на этом. Ее бойцовский характер заставлял сопротивляться любому противнику. Ценой усилия, заставившего ее побледнеть, ей все же удалось ничем не проявить нахлынувший на нее отчаянный страх. Она сделала реверанс, затем, повернувшись, направилась к двери. «В таком случае, — сказала она спокойно, — мне нечего здесь больше делать. Честь имею, ваше светлейшее сиятельство». Талейран за долгие годы привык ко всевозможным видам женской реакции, но это его поразило. «Позвольте, а куда вы идете?» «Уложить вещи», — холодно ответила Марианна. «Затем я постараюсь исчезнуть, прежде чем ваше сиятельство отомстит мне». Талейран не смог удержаться от смеха. «Бог мой, о какой мести может идти речь? Я даже не могу попросить моего друга Фуше арестовать вас, ибо это он вас послал. И мне трудно представить себя уничтожающим вас в тишине этого кабинета или получить вселенную свидетельницей ужасного надругательства над вашей невинной душой. Лучше вернитесь, сядьте и слушайте меня». Марианна неохотно подчинилась. Устремленные на нее бесцветные глаза князя угнетали ее. Ей казалось, что их насмешливая настойчивость пронизывает не только ее одежду, но и кожу, обнажая ее тело и душу. Она также немного побаивалась того, что последует. Но когда она села, Талейран улыбнулся ей. «Дорогое дитя», — начал он, — «я знаю нашего министра полиции и его методы достаточно давно, чтобы привыкнуть быть настороже. Долгие годы мы ненавидели друг друга, и наша нынешняя взаимная привязанность значительно свежей, но в то же время она таит и обоюдную заинтересованность, которая невольно вызывает сомнения. Вы считаете, что некая девица Малерус... Вас в самом деле зовут Малерус?» «Нет», — с раздражением бросила Марианна, — «но дальнейшие расспросы ни к чему не приведут. Я не замараю мое подлинное имя, открыв его вам при подобных обстоятельствах. Можете делать со мной все, что хотите». «Заманчиво звучит. Ну что ж, вы доставили мне большое удовольствие, продемонстрировав, что я не ошибся в своем предположении. Что касается вашего настоящего имени, оно меня не волнует. Вы, безусловно, незаконно прибывшая эмигрантка, вынужденная согласиться на... протекцию с интересом нашего дорогого Фуше. Он искусен в шантаже такого рода. Итак, храните вашу тайну. Придет день, когда вы сами ее откроете. Как же теперь быть с вами?» Талейран встал и начал медленно ходить взад-вперед по комнате. Марианна опустила глаза на свой редикюль, чтобы не видеть высокую черную фигуру, раз за разом пересекавшую солнечный луч. Через равные промежутки времени фигура исчезала. Тогда у Марианны появлялось острое ощущение взгляда Талейрана, и ей приходилось делать усилия, чтобы обуздать нервозность. Чего он ждал? Чего хотел от нее? Почему он молчал?